Как только мы добрались до горницы, так сейчас же началась поверка персиков. Оказалось, что нижний ряд уж настолько побит, что пустил сок. Матушка пожертвовала один персик мне, а остальные разложила на доске и покрыла полотенцем от мух. «За сыном родным столько уходу нет, сколько за ними!» — сказала она в сердцах. «Возьму да вышвырну все за окошко!» Когда мы сидели за чаем, к нам опять пришел Кузьма. «А я хочу с тобой, сударыня, про одно дело поговорить», — начал он, садясь на лавку. «Говори. Имение здесь, в 15 верстах продается. Большачиха барыня, Большакова, продает. А, хорошо имение. Не к рукам мне, старик». «Отчего не к рукам? От Малиновца и 50 верст не будет. А имение-то какое? 300 душ. Земли довольно. Лесу одного больше 500 десятин. Опять река, пойма, мельница водяная. Дом господский. Всякое заведение, сады, оранжереи. Ну вот видишь». И тут заведение, и в Малиновце заведение, и тут запашка, и там запашка. А их ведь надо поддерживать. Жить тут придется. Так-то так, да имение-то больно уж хорошо. А что барыня просит? По 600 ассигнациями за душу думает взять, а за 1500 отдаст. Вот и это. 1500? Шутка ли эко место денег отдать? Положим, однако, что с деньгами оборот еще можно сделать, а главное, не к рукам мне. Нужно сначала около себя округлить. А я в заболоте-то еще словно на тычке живу. Куда не выйдешь, все на чужую землю ступишь. Известно, тебе виднее. Умна ты, сударыня. Вся округа ваша не надевуется. Как ты себя хорошо устроить сумела. Погоди еще говорить. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Тебя не съест, у тебя надежа хорошая. Хорошо ты одумала, что мужичком занялась. Крестьянин, он не выдаст. Хоть из-под земли да на оброк денег достанет. За крестьянами-то у тебя все равно, что в ломбарде денежки лежат. Ну, тоже, со всячинкой. Нет, не к рукам мне твое имение. Куплю ли, нет ли, в другом месте. Однако прощай, старик. Завтра чуть свет вставать надо. На этом разговор кончился. Матушка легла спать в горнице, а меня услала в коляску, где я крепко проспал до утра, несмотря на острый запах конского помета и на то, что в самую полночь, гремя бубенцами, во двор с грохотом въехал целый извозчичий обоз. Когда меня разбудили, лошади уже были запряжены, и мы тотчас же выехали. Солнце еще не взошло, но в деревне царствовало суетливое движение, в котором преимущественно принимало участие женское население. Свежий, почти холодный воздух, насыщенный гарью и дымом от топящихся печей, насквозь прохватывал меня со сна. На деревенской улице стоял столб пыли от прогонявшегося стада. Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе. И потому казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее, не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевает его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пестрые картины. Здесь же все было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путем, так сказать, духовной ассимиляции, когда серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими. Только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными. Весь этот процесс ассимиляции я незаметно пережил впоследствии, но повторяю, с первого раза деревня в ее будничном виде прошла мимо меня, не произведя никакого впечатления. Главная остановка нам предстояла в Сергиевском посаде, где я тоже до тех пор не бывал. Посад стоял как раз на половине дороги, и матушка всегда оставалась там дольше, нежели на других привалах. Теперь она спешила туда к вечерне. Она не была особенно богомольна, но любила торжественность монастырской службы, великолепие облачений и в особенности согласное, несколько заунывное пение, которым отличался монастырский хор. Я тоже со своей стороны горел нетерпением увидеть знаменитую обитель, о которой у нас чуть не ежедневно упоминали в разговорах. По словам матушки, которая часто говорила «Вот уйду к Троице, выстрою себе домичек» и так далее, монастырь и окружающий его посад представлялись мне местом успокоения, куда не проникают ни нужда, ни болезнь, ни скорбь, где человек, освобожденный от житейских забот, сосредоточивается, разумеется, в хорошеньком домике, выкрашенном в светло-серую краску и весело смотрящем на улицу своими тремя окнами, исключительно в самом себе, в сознании блаженного безмятежия. Мы не доехали 3 верст до посада, как уже разнесся удар монастырского колокола, призывавший к вечерне. Звуки доносились до нас глухо, точно треск, и не больше, как через 5 минут из одиночных ударов перешли в трезвон. «Говорила, что опоздаем!» — пеняла матушка кучеру, но тут же прибавила. «Ну так вечерней не беда, если и не попадем. Поди, монахи-то на валу гуляют, только разве кто по усердию. Напьемся на постоялом чайку, почистимся, к 6 часам как раз к всеночной поспеем». Но еще далеко до 6 часов мы уже были внутри монастырской ограды. Дорога, которая вела от монастырских ворот к церкви, была пустынна. Это была широкая аллея, с обеих сторон обсаженная громадными липами, из-за стволов которых выглядывали разные монастырские постройки, академия, крохотные церкви с лежащими в них под спудом мощами, колодцы с целебной водой и тому подобное. По местам встречались надгробные памятники, а на половине дороги аллея прервалась, и мы увидели большой Успенский собор. Но по мере того, как время приближалось к всеночной, аллея наполнялась нищими и калеками, которые усаживались по обеим сторонам с тарелками и чашками в руках и тоскливо голосили. Никогда я не видел столько физических уродств, столько выставленных наружу гноящихся язв, как здесь. Я был до такой степени ошеломлен и этим зрелищем, и нестройным хором старческих голосов, что бегом устремился вперед, так что матушка, державшая в руках небольшой мешок с медными деньгами, предназначенными для раздачи милостыни, едва успела догнать меня. «Ты что, белины объелся, ускакал?» — выговаривала она мне. «Я и милостыню раздать не успела!» «Ну да и то сказать, Христос с ними! Не напасешься на них, дармоедов!» Она перекрестилась и спрятала мешочек в большой редикюль. В ожидании всеночной мы успели перебывать везде, и в церквушках, где всем мощам поклонились, причем матушка, уходя, клала на тарелку самую мелкую монету и спешила скорее отретироваться. И в просвирной, где накупили просвир и сделали на исподней корке последних именные заздравные надписи. И на валу, так назывался бульвар, окружавший монастырскую стену. Там мы встретили щеголеватых монахов в шелковых рясах и с разноцветными четками, которые они торопливо перебирали. Монахи были большую частью молодые, красивые, видные и, казалось, полные сознанием достоинства, среди которого они жили. Агаша, которая сопровождала нас, даже заметила: «Ишь, раскормили! Один к одному!» Что им делается? Пьют да едят, едят да пьют. Ко всеночной да к обедне сходить, вот и вся обуза», — присовокупила со своей стороны матушка.